веселье, кровавая драма, заломаны руки, прощай, мелодрама, посылки на зону, блок явы от мамы. Вот так все и бывает, минута жизнь ломает, внезапно и быстро. Совсем не так, как в сказках, подходят люди в масках, и слышится выстрел. Зевнешь, растерзают зубастые пасти. Ведь сукины дети реальные профи, разбавят мозги, как в Макдональдсе кофе, заставят лохов танцевать на Голгофе. Вот так все и бывает, минута жизнь ломает, внезапно и быстро. Совсем не так, как в сказках, подходят люди в масках, и слышится выстрел. Игра за днем, хотел повеселиться, поверил громким словам. Скорее живьем, придется расплатиться, свобода рвется по швам. Попал в пресс, не повезло случайно, но выйти кто-то другой. Вот так все и бывает, минута жизнь ломает, внезапно и быстро. Совсем не так, как в сказках, подходят люди в масках, и слышится выстрел. Вот так все и бывает, минута жизнь ломает, внезапно и быстро. Совсем не так, как в сказках, подходят люди в масках, и слышится быстро.